Глава 25. Находишь одно, теряешь другое. Курорт Whiteface Mountain выглядел заброшенным и тихим, словно сам спрятался от мира среди пустых осенних гор. Маленькие домики стояли по обе стороны извилистых дорожек, покрытых грубым гравием. Никакой роскоши, просто деревенский минимализм, все из дерева, излучающее простоту и скромность. Ветхие заборчики отделяли территории домиков, а над всем этим возвышался огромный особняк с широким крыльцом и деревянными колоннами. Вероятно, здесь находилась администрация. Лайза окинула взглядом окружающий пейзаж и с недовольным фырканьем осмотрела свои модные сапожки от Jimmy Choo, которые, казалось, не были предназначены для прогулок по гравийным дорожкам. «Ну, это явно не люкс-отель», — с легкой досадой произнесла она, переступая через лужу. «Могу поспорить, здесь мне точно ловить нечего. Зато здесь можно, наконец, расслабиться», — сказала Инди, бросив взгляд на деревянные домики, выстроившиеся ровными рядами. «Заземлимся, и я сразу же приму ванну, а потом поеду в общежитие». «После того, что произошло на дороге...» Джинни вздрогнула и оглянулась через плечо, словно кто-то мог появиться за их спинами. «Я больше ни за что не сяду в машину, только пешком». «Что, серьезно? И твои три машины будут просто стоять и собирать пыль в гараже?» Линда удивленно подняла брови, посмотрев на нее. «Да», — коротко ответила Джинни, поднимая свой чемодан. Она бросила нервный взгляд в сторону дороги, где недавно их подрезали. «Пожалуй, пешком надежнее». Особняк перед ними возвышался мрачной громадой, строгой и без излишней помпезности, но с таким скрытым величием, что это почти пугало. Окна, обрамленные выцветшими деревянными ставнями, смотрели на гостей пустыми глазницами. Вокруг в статичном молчании стояли высокие сосны, их смоляные ветви тихо раскачивались на ветру. Когда они толкнули тяжелые деревянные двери, их пронзительный скрип заставил всех невольно вздрогнуть. Шагнув через порог, они сразу ощутили приятное тепло. Перед ними раскинулось просторное фойе, наполненное мягким приглушенным светом, который плавно ложился на старинный паркет, изъеденный временем, но все еще гордый своей богатой текстурой. В центре пола раскинулся огромный ковер с потускневшим узором, который казался парадоксально элегантным в своем обветшалом состоянии. Его выцветшие краски рассказывали о бесчисленных шагах, что проходили по нему за долгие годы. Высокие книжные шкафы, уходящие ввысь и увенчанные томами с потертыми кожаными корешками, обрамляли фойе с обеих сторон. «Неплохо, довольно мило», — произнесла Джинни, бегло оглядывая пространство. Ее внимательный взгляд остановился на массивных деревянных панелях, покрывающих стены. За высокой массивной стойкой, словно внезапно ожившей на фоне старинного убранства, стоял молодой мужчина с несколько отстраненным, но доброжелательным видом. Его лицо освещала легкая полуулыбка, которая могла бы показаться добродушной, если бы не легкий налет усталости в глазах. Он был одет в простой свитер, подчеркивающий его худощавое телосложение, а на его макушке уже пробивалась залысина. Заметив гостей, мужчина быстро убрал в сторону газету. «Добрый день», — произнес он, хлопая в ладоши. На бейджике, приколотом к его свитеру, значилось имя. «Дрю». «Здравствуйте». Линда подошла ближе, стараясь быть приветливой. «Нам бы домик на пятерых, желательно просторный. Все дома у нас примерно одинакового размера», — начал объяснять Дрю, перелистывая страницы журнала с регистрацией. «Но могу предложить два отдельных домика. Подходит?» Линда обернулась к друзьям, ища ответа в их взгляде. Все дружно кивнули, давая добро. «Да, конечно», — с легкой улыбкой подтвердила она. Мужчина передал ей два ключа, прикрепленных к разным брелокам. Один в форме сосновой шишки, второй в форме горы. «И что, здесь всегда так пусто?» — С нескрываемым любопытством спросила Лайза, взглянув на Дрю. «Ну, в основном из-за ситуации в университете». Дрю опустил глаза, словно ему было неловко об этом говорить. «Гостей мало. Все боятся маньяка». «Ужасная история», — тихо протянула Инди, сцепив пальцы в замок. «А как вы вообще узнали о нашем курорте?» Вдруг поинтересовался Дрю, его глаза загорелись хитрым любопытством, как будто он пытался разгадать их. Линда не растерялась. Ее ум мгновенно включился в режим поиска информации, и она решила действовать решительно. Имя Кэтрин всплыло в голове, словно само собой. «О, мы от нашей общей подруги!» Линда бросила лукавую улыбку. «Кэтрин, не помните ее?» «Возможно, она была здесь», — спокойно ответил Дрю, оборачиваясь к полке за собой. «Но я не могу разглашать информацию о гостях. Закон о конфиденциальности». «Мы не настаиваем», — сказала Линда, оглядывая пространство за его спиной, пытаясь найти хоть какие-то зацепки. Ее взгляд упал на большую гостевую книгу, лежащую на стеллаже, но она знала, что просто так до нее не добраться. «Спасибо, мы пошли». «Приятного отдыха», — пожелал Дрю, его голос звучал с ноткой дружелюбия. «Если что-то понадобится, я всегда на месте». Линда снова посмотрела на полки за его спиной и, повернувшись, двинулась к друзьям. «Ладно, идемте», — сказала она чуть тише. «Нам надо немного передохнуть». Они направились к домикам, погруженные в собственные мысли. Два деревянных строения стояли в некотором отдалении друг от друга, окруженные вековыми соснами. Дорожка из гравия слегка похрустывала под их ногами. Воздух был свежим, холодный ветер с гор нежно касался их лиц, принося с собой запахи хвои и сырой земли. Снаружи дома выглядели просто, но привлекательно. Темное дерево, покрытое лаком, защищало их от непогоды, а широкие окна давали возможность наслаждаться видами гор, даже не выходя наружу. Около каждого из домов была небольшая терраса с деревянными креслами и столиком для вечернего чая на свежем воздухе. «Что ж, делимся на команды?» Лайза окинула всех взглядом, стараясь звучать весело. «Я пойду с Линдой», — сразу предложила Инди, устало поправляя волосы. Она была не против разделиться с Джинни и Лайзой, зная, что после всего пережитого ей хочется более спокойного и поддерживающего соседства. «А я никуда без Инди», — сказал Джордж. Лайза кивнула, соглашаясь. Джинни лишь пожала плечами. Она тоже была довольна своим выбором, так как чувствовала, что с Лайзой у них теперь завязались более теплые отношения, нежели чем раньше. «Тогда все решено». Линда взяла ключи и направилась к первому домику, который им предназначался. Внутри дом оказался довольно просторным. Деревянные балки на потолке придавали ему особую атмосферу деревенского уюта. А камин с настоящими дровами так и звал развести огонь. Легкий аромат древесины витал в воздухе, стены украшали несколько картин с изображением осенних пейзажей. В центре стоял массивный деревянный стол, на котором уже лежали керамические чашки и плетеная корзина с искусственными фруктами. «Это место лучше, чем я ожидала», — заметила Инди, разглядывая интерьер. Она мягко уселась на диван и сняла ботинки, мгновенно расслабившись. Линда кивнула, улыбаясь. «Да, для того, чтобы скрыться на несколько дней, место идеальное, особенно после всего этого хаоса». «Ты так спокойно говоришь», — заметила Инди, глядя на Линду с легкой тревогой. «О чем ты думала, когда заговорила про Кэтрин?» Линда слегка пожала плечами, глядя в окно на террасу, за которой простиралась лесная чаша. «Ты знаешь меня. Я не люблю оставлять вопросы без ответов». Ее голос стал тише, почти шепот. «В гостевой книге наверняка можно найти следы Кэтрин. Я не могу не проверить. В конце концов, это может быть зацепка». Инди вздохнула. Ее губы тронула легкая улыбка. «Ты всегда в поиске приключений, Линда. И что ты собираешься делать дальше?» Линда снова посмотрела на подругу. Ее взгляд был серьезным. «Сегодня ночью я попробую снова заглянуть в холл. Может, Дрю отвлечется или уйдет спать, и я смогу посмотреть на эту книгу поближе. Ты со мной?» «Конечно», — Инди кивнула. «Но если нас поймают, ты первая объясняешь, что мы делаем». Тем временем Джинни и Лайза расположились во втором домике не менее уютном. Он был зеркальным отражением первого, но с небольшими отличиями в оформлении. Деревянные панели были чуть темнее, а у камина лежала мягкая шкура. Джинни прошлась по дому, осматривая каждую деталь. «Не могу поверить, что все это происходит с нами», — сказала она, заворачиваясь в плед. «Когда-то все было проще». Лайза, сидя напротив, улыбнулась, но в ее глазах мелькнуло что-то грустное. «Временами я думаю о том, как бы все сложилось, если бы мы не ввязались в эту авантюру с Донателлой. Может, мы бы просто жили своей жизнью и не чувствовали себя, как в фильме ужасов». «Но мы все равно здесь», — Джинни посмотрела в окно. «И, может быть, у нас все еще есть шанс выбраться из этого кошмара». «Главное — держаться вместе», — добавила Лайза. «Даже если все кажется безнадежным». Джинни взглянула на нее и кивнула, ощущая странное чувство, что впервые за долгое время они действительно на одной волне. Инди уже успела переодеться в мягкий белоснежный халат, который висел в шкафу у ванной. Она подошла к чемоданам, которые стояли у большого дивана, и раскрыла одну из сумок. «Я мыться», — объявила она, доставая свой любимый шампунь с ароматом лаванды. Джордж тем временем был занят тем, что аккуратно развешивал свою одежду в шкафу. «Я после тебя», — заметил он, не отрываясь от своих дел. Линда сидела на полу перед камином, склонившись над свежими поленьями, которые она методично раскладывала. Она прищурилась, когда разожгла маленький огонек, который постепенно разгорался, освещая ее рыжие волосы, делая их ярче, словно они сами пылали. «Ты сразу уедешь в Хиллкрест?» — спросила Линда, не отрывая глаз от игры огня, который медленно захватывал поленья. «Думаю, да», — кивнула Инди. «Я вернусь к вам до вечера, и тогда мы сможем с тобой заглянуть в ту гостевую книгу». Когда за ней закрылась дверь ванной, по дому разнесся мягкий звук текущей воды. Линда удовлетворенно оглядела свой труд, тепло огня теперь полностью наполнило гостиную. «Готово!» — хлопнула в ладоши Линда, повернувшись к Джорджу с гордой улыбкой. «Отлично!» Он с облегчением присел на диван, поигрывая замерзшими пальцами над огнем. «Я так голоден! Думаешь, здесь можно заказать доставку?» Линда хмыкнула, оглядываясь на их вещи. «Еду мы не купили, верно?» — спросила она, уже зная ответ. «Верно». Джордж покачал головой, пытаясь сдержать улыбку. «Но я попробую заказать что-то. Вдруг повезет». «А вечером ты пойдешь с нами?» — спросила Линда, подсознательно прищурив глаза. «Конечно». Джордж кивнул. «Мне тоже интересно, что мы там найдем». «Во сколько выходим?» «Думаю, после 10». Линда прикинула время. «Нужно предупредить Лайзу и Джинни». Она взяла свое пальто с кресла, быстро накинула его на плечи и направилась к двери. Листья под ее ногами слегка хрустели, пока она пересекла калитку между двумя домиками и подошла к входной двери второго дома. Постучав, Линда услышала приглушенный крик Лайзы изнутри. «Заходи!» Внутри было так же уютно, как и у них. Мягкие диваны, теплая атмосфера. Однако камин, в отличие от их домика, пока не горел. «А мы уже разожгли камин». «О, мы тоже собирались», — сказала Лайза, подходя ближе. «Что-то случилось?» «Нет, просто пришла обсудить план на вечер». Линда улыбнулась и опустилась в кресло, снимая пальто. «После 10 мы собираемся сходить в главный дом, посмотреть гостевую книгу. Мне кажется, там может быть что-то важное». «Ох, это про Кэтрин?» Джинни вошла в гостиную, вытирая волосы полотенцем. «Ты действительно думаешь, что мы что-то найдем?» Линда кивнула. «Думаю, стоит попытаться». Лайза задумчиво покачала головой, усаживаясь рядом с Линдой. «Ладно, я в деле. Только давайте осторожно». Шорох за окном заставил всех насторожиться. Джинни вскочила с места, глаза ее округлились. «Вы это слышали?» Голос ее дрожал, но она держалась. Она оглянулась на Лайзу, которая уже схватила с журнального столика массивную лампу, словно это было лучшее оружие в ситуации с потенциальным маньяком. «Если это аноним?» — прошипела Лайза, сжав лампу посильнее. «Пусть только попробует удрать. Я ему покажу». Шорох за окном снова повторился, на этот раз ближе, будто кто-то крался вдоль стены дома. Потом послышался скрип крыльца, и дверь слегка приоткрылась. Лайза уже замахнулась лампой, готовая броситься на незваного гостя, но ее движение застыло в воздухе, когда она увидела знакомую фигуру. «Мэдисон?» — воскликнула Джинни. «Что ты тут делаешь?» Перед ними стояла уже знакомая блондинка в своем полицейском пальто и с широкой, чуть виноватой улыбкой. «Линда написала мне, что вы все собираетесь отдохнуть здесь, и я решила сделать вам сюрприз». Мэдисон улыбнулась еще шире, видя их реакцию. «Та-дам!» Линда, которая сидела в кресле, не могла удержаться от неловкого вздоха, проводя рукой по волосам. Она беззвучно произнесла «извините» и выдавила из себя гримасу печали. Кто мог подумать о том, что Мэдисон захочет устроить такой сюрприз? Конечно, это подпортило их план поиска Кэтрин. «Вот это да! Сюрприз так сюрприз!» Линда улыбнулась, но ее голос все еще выдавал легкое смущение. «Я даже не думала, что ты приедешь!» Она встала и шагнула вперед, обняла Мэдисон, а затем оглянулась на друзей, которые все еще стояли в замешательстве. Джинни выглядела явно ошарашенной, а Лайза медленно возвращала лампу на место. «Ну, кажется, я вам помешала». Мэдисон почесала затылок, ее улыбка стала чуть менее уверенной. «Нет, нет, все нормально», — поспешила заверить ее Линда, пытаясь сгладить ситуацию. «Конечно, помешала». Лайза, почувствовав легкий стыд за свою готовность атаковать гостя лампой, хмыкнула. «Я чуть не убила тебя этой лампой», — пробормотала она, качая головой. «Ну да, такое оружие против маньяка». «Неплохая попытка, Лайза». Мэдисон, приподняв брови, посмотрела на лампу, потом на Лайзу, пытаясь сдержать смех. «Так, значит, вы всех встречаете с боевым настроем?» — подразнила она, усмехаясь. Лайза фыркнула, постукивая пальцами по лампе. «Ну, ты же понимаешь, слухи про маньяка. Все-таки ходит возле Хилкреста. В газетах об этом уже пишут на первых страницах». «О, да, я слышала что-то такое», — кивнула Мэдисон. Ее улыбка немного померкла, как только тема снова повернулась к угрожающим обстоятельствам. «Так что мы немного на взводе», — подытожила Лайза. В ее голосе прозвучала легкая ирония, но теперь все почувствовали себя чуть менее напряженно. Линда мягко взяла Мэдисон за руку и потянула к выходу, стараясь не показывать своего волнения. «Ладно, Мэдисон, давай так. Оставайся на ночь у нас. Пойдем, я покажу тебе наш домик», — сказала Линда, улыбнувшись. «Завтра устроим вечеринку. Что скажешь?» «Я за!» — выкрикнула Лайза из гостиной, но дверь уже захлопнулась за ними. Они вышли на огромную лужайку у дома, и Линда обратила внимание на красную машину, припаркованную рядом с высоченной сосной. Ее брови слегка приподнялись. Она даже не знала, что у Мэдисон есть машина. «Когда ты успела купить тачку?» — спросила Линда с легким удивлением, подходя ближе. Мэдисон лишь ухмыльнулась, ее глаза заискрились. «Представляешь, недавно умерла моя бабушка!» Она произнесла это как-то слишком весело, почти с радостью, отчего Линда замешкалась на секунду. «Я ее толком не знала, но оказалось, у нее было огромное наследство. Теперь оно мое!» «Ух ты!» Линда слегка нахмурилась, не зная, как реагировать на такой поворот. «Ты не упоминала об этом раньше?» «Да я сама недавно только узнала». Мэдисон пожала плечами. Они вошли обратно в дом, где Инди уже стояла перед зеркалом, суша волосы. Увидев их, она резко обернулась, едва не выронив фен. «Мэдисон?» Ее глаза округлились. «Как ты тут оказалась?» «Сюрприз!» Мэдисон сделала театральный жест пальцами, будто фейерверк. «Ого, ты умеешь удивлять!» Инди хихикнула. Мэдисон окинула ее внимательным взглядом. «А ты куда-то собираешься?» Поинтересовалась она, наклонив голову на бок. «Да, до общежития. Нужно забрать ноутбук из Хиллкреста. У нас тут что-то вроде миссии, и без него никуда». Инди выдавила из себя пару слов, но тут же прикусила губу, поняв, что проболталась. Линда и Джош тут же переглянулись, поймав нелепость момента. Мэдисон приподняла брови и слегка усмехнулась. «Миссия?» — переспросила она, как бы невзначай. «Ну, диплом». Инди начала тараторить, отчаянно суша волосы. «Выпускной год, все дела. Миссия — написать диплом. Ты поняла?» Но ее нервная речь лишь выдала ее волнение. Мэдисон легко пожала руку Линде, как будто между ними ничего не изменилось. «Если завтра будет вечеринка, я могу съездить за продуктами», — предложила она, словно все шло по плану. «Было бы отлично», — с энтузиазмом отозвался Джош, сидящий у камина. «Доставка сюда не доезжает». «Инди, подвезти тебя?» — предложила Мэдисон. «Да», — сказала Инди, откидывая фен на тумбу. «Вместе будет веселее». «Ну что, тогда собирайся и поехали». Мэдисон кокетливо подкинула ключи от машины, блеснув маникюром, и уверенно направилась к выходу. Инди кинула быстрый взгляд в зеркало. Ее волосы, угольно-черные и гладкие, лежали идеально, но она решила подправить их еще раз, прежде чем выйти. Быстрым движением нанесла блеск на губы и кинула на себя теплый свитер крупной вязки из коллекции Ralph Lauren белого цвета. Поверх — черное пальто, которое отлично смотрелось на ее стройной фигуре. Помахав остальным ребятам, она вышла вслед за Мэдисон. Когда Инди спустилась по ступенькам крыльца, ее взгляд упал на машину Мэдисон. Ярко-красная, сверкающая новизной, она выглядела, как будто только что сошла с конвейера. «Впечатляюще!» — пробормотала Инди, оглядывая ее с восхищением. «Правда?» — Мэдисон усмехнулась и подмигнула. «Ну, садись, прокачу тебя!» Инди обошла машину и уселась на пассажирское сиденье. В салоне было тепло, воздух был насыщен любимым ароматом Инди, смесью сигаретного дыма и чего-то сладкого, скорее всего, духов с нотками ванили. Через лобовое стекло Инди заметила худощавого мужчину, выходящего из главного особняка. Это был Дрю, администратор курорта. Он вежливо поднял руку, улыбаясь им. «Какой странный тип!» Инди фыркнула и пристегнула ремень. «Это Дрю, словно подросток, который оделся в вещи своего дедушки». «Дрю?» Мэдисон, уже заводя двигатель, переспросила. «Да, администратор курорта». Инди указала пальцем на мужчину, который уже исчезал за дверями особняка. «Он какой-то слишком приветливый». «Ты знаешь?» Мэдисон хохотнула, бросив на Инди быстрый взгляд. «Таких много. Все эти курортные типы, они всегда странноватые». Машина резко тронулась с места, и они поехали по извилистой дороге, выезжая из курортной зоны. Солнце уже начинало садиться за горы, окрашивая небо в невероятные оттенки оранжевого и розового. Закат, который всегда привлекал взор Пасифики. Их подруги, чьи картины были полны светлых оттенков рассветов и заходов солнца. Пасифика бы сейчас не удержалась и уже сидела бы за мольбертом. Тихо вздохнула Инди, глядя на горизонт. Она всегда обожала закаты. «Вы все еще так скучаете по ней?» — спросила Мэдисон. Ее голос прозвучал чуть мягче, чем обычно, и в нем сквозила неприкрытая грусть. «Всегда». Инди отвела взгляд от окна, чувствуя, как воспоминания накатывают волной. Машина мчалась по дороге. Они приближались к воротам Хиллкреста. Мэдисон притормозила у въезда в кампус, глядя на темные силуэты зданий вдалеке. «Ну вот и добрались. Тебя подбросит до общежития». Она повернула голову к Инди, ее глаза блестели в свете приборной панели. «Нет, дальше я сама. Спасибо за поездку». Инди быстро открыла дверь, выскочив на улицу, но перед тем, как закрыть ее, она вдруг замерла и, посмотрев на Мэдисон, добавила: «А знаешь, ты крутая». Мэдисон широко улыбнулась, но ее улыбка казалась какой-то неестественной. «Всегда пожалуйста». Инди шагнула через ворота университета и сразу же наткнулась на хаос. Полицейские машины стояли повсюду, их синие и красные огни пробивались сквозь темные ветви кустарников. Желтые ленты полиции отгораживали территорию, ограждая даже заброшенный спортзал. Место, где когда-то хранилось тело Донателлы Гилсон. Это насторожило Инди. Ее сердце забилось быстрее. Проходя по каменной дорожке, Инди старалась держаться в тени. Она обошла фонтан, сияющий в закатных лучах, миновала пустую обсерваторию и закрытую библиотеку, пока не добралась до общежития. Внутри общежития царила тишина, лишь отголоски шагов доносились по коридору. Инди быстро сняла свое пальто и кинула его на руку. Лифт не работал, и ей пришлось подниматься по лестнице, которая с каждым шагом казалась все длиннее. Добравшись до нужного этажа, она подошла к своей двери. Комната встретила ее своим привычным хаосом. Вещи Мэдисон были разбросаны по всему полу, словно ее соседка только что поспешно собиралась. Инди подошла к своему столу и взяла ноутбук, кладя его в сумку. Но ее взгляд тут же упал на соседний компьютер. Мэдисон, видимо, забыла забрать его. Она случайно задела мышь на столе, и она дернулась в сторону, выводя устройство из режима сна. Инди заинтересовалась. Она подошла ближе, и первое, что увидела Инди, заставило ее похолодеть. На экране всплыла статья с заголовком: «Трэвис Дженсен найден мертвым в своей комнате в пансионате. Обвиняемую Кэтрин Фирс отправят в психиатрическую больницу». «Что?» Шепотом произнесла Инди, будто боясь произнести это вслух. Она пробежала взглядом по статье. «Хладнокровное убийство. 50 ножевых ранений. Девушка страдает шизофренией». На фотографии было лицо Мэдисон, которое острило прямо в объектив, только чутка другая. Черные волосы, голубые глаза и зеленая прядь. Руки Инди задрожали. Она резко захлопнула ноутбук. В голове проносились мысли. Это не могло быть правдой. Не Мэдисон. Она оглянулась вокруг. Ее взгляд упал на стол. Там лежал картонный конверт. Точно такой же, который подкинули Инди. Пальцы ее затрепетали, когда она его открыла. Из конверта посыпались документы. Среди них Инди заметила фотографии, на которых была Кэтрин. Рыжеволосая девушка с карими глазами, точная копия Мэдисон. Ее сердце замерло, когда она увидела несколько кредитных карт на имя Кэтрин Фирс и удостоверение личности. Это было то самое лицо, но под другим именем. Кэтрин, она все это время была рядом. Инди судорожно схватила телефон, пытаясь позвонить Линди и Джорджу, но ее прервали громкие шаги за дверью. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату ворвались полицейские, а во главе стояла Мэдисон. Нет, Кэтрин. «Вот она, Инди Грант», — с холодной улыбкой проговорила Мэдисон Кэтрин, указывая на нее пальцем. Офицеры молча подошли к Инди и схватили ее за руки, надев на запястье холодные стальные наручники. «Инди Грант, вы арестованы за убийство Пасифики Шерон и, возможно, убийство Донателлы Гилсон». Один из офицеров произнес это так ровно, как будто читал обыденное объявление. «Нет, это не я!» Инди отчаянно пыталась вырваться. «Это она! Она! Кэтрин Фирс!» Но ее крики тонули в звуках закрывающихся наручников. Все, что она успела заметить, прежде чем ее вывели из комнаты, была злорадная улыбка Кэтрин, которая хищно следила за каждым ее шагом. Инди вдруг поняла, что вся эта поездка — ловушка. Она специально заманила ее сюда, чтобы избавиться от нее окончательно.